Рассказ тетки Магдалины потряс меня до глубины души. Как сильно может изменить наше представление о каком-нибудь человеке лишь один такой миг откровенных признаний. До сегодняшнего дня я считала ее скучной и совершенно неинтересной, лишенной даже тени личной жизни. Вот, — думала я, — старая дева, ненужная никому, которая посидела, так и не встретив мужчину, который хотя бы из жалости занялся ею. Мне это казалось немного странным, потому что фотографии тетки Магдалены свидетельствовали о ее красоте, и красоте необычайной. То, что она не пользовалась успехом и осталась старой девой, я объясняла ее мещанским образом жизни. Мне казалось, что ее поклонники должны были бежать от нее после того, как ближе узнавали. Думала ли я, что это она отвергала их? Что это она избегала мужчин, неся в себе ту мучительную и нелепую любовь к какому-то неудачнику? Любовь неизбывшуюся, странную и мрачную. Не могу сказать, что после признания тетки я стала испытывать к ней большую симпатию. Скорее наоборот. А случилось это потому, что по сравнению с ней я вдруг почувствовала себя какой-то мелкой и менее достойной женщиной. Убеждена, что для такого чувства нет никаких оснований и что в скором времени оно пройдет. Но неизменным останется одно. Этот пример заставит меня удерживаться от чересчур категоричных, а может быть, слишком бесцеремонных суждений. Интересно, неужели все эти пожилые, безразличные мне люди, мимо которых я прохожу, как мимо предметов ежедневного пользования, неужели они, как тетка Магдалена, носят в своих душах какие-то негаснущие чувства или переживания? Но не все же. Ну, например, такой, как Ромек. Что я знаю о нем? Откуда мне известно, не останется ли в его памяти вечная и незаживающая рана? Все-таки я легкомысленно вела себя с ним. Ах, если бы человек мог разделиться, если бы можно было с помощью какого-нибудь заклинания расщепиться на несколько существ, я бы наверняка нашла в себе и такую, которая пошла бы с Ромиком, и такую, которая осталась бы с Яциком, и такую, которая плакала бы над могилой бедного Роберта. Множество. Когда вглядываюсь в себя, то вижу, насколько я сложна. Из многих добрых и злых, пустых и разумных единиц состоит моя личность. Увы, я не умею делить ни своего тела, ни своей души, а общество каждую попытку такого деления называет воровством. Вот и вынуждена я скрывать его под тысячами личин, под вуалью лицемерия, искажать свой характер ложью и хитростью. Почему в душе человека, почему в моей собственной душе таится проклятая жажда исключительности? Яцек, с которым я когда-то разговаривала об этом, объясняет все довольно прозаически, врожденным у каждого существа инстинктом обладания, чувством собственности. Почему любовь не может быть воздухом, которым все дышат, которому никто не завидует, который не отнимают и не запрещают? А ведь она — любовь, как воздух, заполняет весь мир, начиная от растений и заканчивая людьми. Несомненно, мои чувства к Тото были какой-то разновидностью любви. У любви столько форм и столько степеней пылкости, столько видов и такая разная ценность. как же ее классифицировать и оценивать? Вот как оценить хотя бы любовь тетки Магдалены к этому человеку со странным именем Анзельм, заимствованным из какой-то комедии Фредро, словно бы для контраста к его типу, вырванному живьем из русской литературы? Знаю, что еще долго не смогу избавиться от потрясения, что еще долго буду помнить эту кошмарную историю. Мостович, которому я поведала ее, сказал, что мне не повредит время от времени заглядывать в чью-то сокровенную жизнь. «Это заставляет задуматься», — говорил он, — «и углубляет наши знания о себе. Неважно, что нас потрясает, как то, какую реакцию пробудит и каким выводом приведет. Я даже несколько обиделась на Тадеуша. Неужели он, который знает меня так хорошо, считал, что я умею мыслить лишь поверхностно и совсем не способна глубоко переживать? Но хватит об этом. Я подробно отчиталась перед Тадеушем о своем пребывании в Кринице, показала письмо Бакстера и доложила, что жду ответа из брюссельского детективного бюро. Он мне ничего не посоветовал, спросил только, не встречается ли мисс Норман с Яциком. Я ответила, что скорее нет, так как, мне кажется, Яцик как-то успокоился. Исходя из этого, Тадеуш посоветовал мне ждать. Подтвердил мои предположения о том, что мисс Норман и танцовщица Салиной одно и то же лицо. Особы такого типа часто попадают в противоположные ситуации. Вот и она могла быть танцовщицей в кабаре не ради своего каприза, а по необходимости. Люди, которые не знают ограничений в расходах, нетребовательны и в выборе источников дохода. «Вполне правдоподобно», — заметила я. «Это Бетти в Кринице сразу унюхала, что то-то сказочно богат, и уже забрасывала на него свои сети». Тадеуш с улыбкой посмотрел на меня. «А вы смешали ее карты». «Я? Как тут было не возмутиться? Какое мне дело до то-то? Я бы даже пальцем не пошевелила, если бы не желание дать ей по носу». «Дорогая пани Ганка», — сказал Тадеуш, целуя мне руку, — «я бы и в аду узнал вас». Не знаю, что он хотел этим сказать. Во всяком случае, после разговора с ним я всегда чувствую себя спокойнее и увереннее. Как хорошо иметь друга, от которого у тебя нет никаких тайн. Должен откорректировать слова пани Реновицкой. Мне вовсе не хочется утверждать, что она не питает ко мне тех дружеских чувств, о которых пишет, и за которые испытываю к ней безграничную благодарность. Речь идет о том, что я вообще, в принципе, считаю неправдоподобным существование такой дружбы, в которой обе стороны отвечают друг другу одинаковой и исчерпывающей откровенностью. Всегда остается что-то недосказанным. Всегда даже самый близкий друг скрывает от другого какую-то свою тайну. Вот так и пани Ганка не нарисовала мне полной картины. Расскажи она все, я бы сумел в тот же день дать ей не только правильный, но и эффективный совет. Хотя, может быть, мне так кажется сейчас, когда я уже до конца прочел ее дневник и когда знаю дальнейший ход событий.